помню небо, каждый оттенок света. Там, где были мы, другая планета. В свете костров, обычно летом, мешали голоса с дымом и ветром. Смех растворял в глазах уныние. Твои руки и плечи совсем остыли. Похолодало, сядь поближе, проще согреться вместе этой ночью. Музыка солнца, возьми гитару, сыграй провинки ближе к финалу. И все осталось только в сердцах, не прикоснуться, не забрать. Письма в нете, я не знаю, где ты. День за днем писать, но нет ответа. По проводам не дозвоняться, пропасть на годы, не удивятся. Сердце прямиком из детства стреляет ностальжи. Тише. У нас не чаще рандеву перелистнуть на первую главу. Сердце прямиком из детства стреляет ностальжи. Тише. Я помню детские драмы, такое синее небо в глазах моей мамы. Я помню небо, каждый оттенок света. Сесть на берегу и ждать рассвета. Закрывать глаза, бежать подать уставшим в белую кровать. Беспечно полеты без диспетчеров. И голоса за кадром стали извечным. Вопросы матерей ищите по шагам. Пропадая в Нетландии, кто-то остался там. Играли в покер на сигареты, засовы, диалоги, эстафеты. Заглянем в тамбур во втором отсеке. Ждем мы, как обычно, на библиотеке. Как ты, Боже, я скучаю тоже. Каждый на полслове уничтожен. Помнишь, колени преклоняли. Наши песочные города уже сравняли. Сердце прямиком из детства стреляет ностальжи. Тише. У нас не чаще рандеву перелистнуть на первую главу. Сердце прямиком из детства стреляет ностальжи. Тише. Я помню детские драмы, такое синее небо в глазах моей мамы. Сердце прямиком из детства стреляет ностальжи. Тише. У нас не чаще рандеву перелистнуть на первую главу. Сердце прямиком из детства стреляет ностальжи. Тише. Я помню детские драмы, такое синее небо в глазах моей мамы.